Глава 24. Юля. «Пожарную и скорую вызывай!» — кричу девушке с ресепшена, опешившей от моего встревоженного вида. А еще тем, что выхватываю у нее из рук куртку. Ее куртку, мне лишь бы что было накинуть на плечи. Выглянувший на шум Надежде Павловне, бросаю «Пожар в бане!» и выбегаю на улицу. Сейчас мне плевать, что не покрытая. Куртка распахнута, а на ногах сабо. Я даже холода не чувствую, мчу изо всех сил. Там же Вика, дети, еще и Кирилл с друзьями. Отчаяние заполняет меня, но не хочу верить в худшее. Тем временем стены бревенчатого строения все сильнее и сильнее охватываются огнем. Банный комплекс сейчас как маяк светится. Замечаю, что из административного здания выбегают несколько мужчин в форме охраны, но им еще бежать долго. Включается пожарная тревога по всей базе. Когда оказываюсь ближе, в мелькающих языках пожара и тенях замечаю детские фигурки. Среди них вижу и Вику. Фух, сразу камень с души. Недалеко от детей фигуры взрослых. «Мы все видели, вы подожгли наших пап!» — слышу голос дочки. «Кикимора вонючка!» — выкрикивает рядом с ней вторая девочка. И в женщину летит снежный комок. «Хватайте их, они свидетели!» — приказывает женщина фигурам в темных одеждах. После этих слов внутри холодеет, и я пытаюсь ускориться. Кирилл. Осознание происходящего появляется почти мгновенно. Да и что тут понимать? Дыма без огня не бывает. К таким же выводам прихожу не только я. Вскакиваем с лавок одновременно. Приходит запоздалая мысль. Противопожарная тревога от чего-то не сработала. Ну да ладно, потом разберусь. В голове быстро формируется план выхода из ситуации. Задерживаться в парилке вредно для здоровья. Не знаю еще, что именно загорелось, но дыма становится все больше и больше. Значит, должно уже полыхать знатно. Поэтому нам необходимо очень быстро, не отвлекаясь на ожоги, выскочить наружу. А еще сохранить в целости самое важное. Благо, рядом с нами лежат заготовленные заранее специальные банные полотенца на поясе, чтобы можно было обернуть вокруг бедер, смело выбегать распаренным на улицу, не боясь засветиться, и прыгать в сугроб. «У тебя баня, гляжу, с огоньком!» — хмыкает Демид со спокойным лицом, накидывая на свою талию полотенце. «А то!» — гордо вскидывая подбородок. «Нас с тобой уже как-то пытались сжечь». Серега напоминает случившийся очень давно инцидент. «Так что считай, вспоминая молодость». «В молодости мы бы выбежали полностью голые», — замечаю я, так же, как и остальные, закрепляя вокруг бедер защитное средство для важного. «А сейчас вон, специальные набедренные повязки цепляем». «Ну так, мы сейчас и не пацаны с райончика», — ухмыляется Серега. «А мужи достойные». Не пристало нам причинным местом сверкать. После этих слов срываемся к выходу, раскрывая дверь, ведущую из парной. Клубы дыма бьют в лицо. Сейчас главное не дышать. Бегу первым, так как лучше знаю путь к выходу. Сквозь сильно прищуренные глаза отмечаю обстановку. Дыма полно, а вот открытого огня внутри нет. Только при нас начинают от жара разбиваться окна и в них проникать языки пламени. Снаружи, получается, полыхает знатно. Вывод очень простой. Это не работнички у меня накосячили, а кто-то жутко вредный и, скорее всего, в будущем уже не жилец постарался устроить поджог. Пробегая по внутренним помещениям и уже вижу входную с улицы дверь. Вот она-то горит хорошо и даже уже изнутри. Но когда меня могло такое остановить? Да и глупо бояться обжечься раз, когда можешь сгореть полностью. Юля. «Хватайте их, они свидетели!» — приказывает женщина фигурам в темных одеждах. «Совсем дура!» — рявкает один из них. «Связываться с детьми мы не нанимались!» Я пытаюсь бежать быстрее. В этот момент входная дверь в банный комплекс резко раскрывается, чуть не слетая с петель. Из ярко вспыхнувшего на миг огня вырываются три крупные фигуры, здоровые и почти голые. От влажной и лоснящейся кожи мужчин исходит сильный пар. Из меня вырывается новый вздох облегчения. Жив! Как я могла вообще в этом сомневаться? «Где это видано, чтобы из жаркой парилки не в прохладу выбегать, а в настоящее пекло?» — звучит голос Сергея. Даже не представляю, что ощущает мужчина, когда даже я, не добежав до горящего строения, чувствую исходящее от него тепло. «Папа!» — одновременно взвизгивают от радости девочки. «Это Кикимора и дяди вас подожгли!» — Вика указывает на женщину. «Мы все видели!» «Сваливаем!» Командует одна из темных фигур. «Ага, разбежались!» — рявкает Кирилл и устремляется следом за убегающими. На бегу бросает женской фигуре, которую дети назвали Кикиморой. «Зря! Потому что ты козел!» Не впопад орёт она, срываясь на плач, и кричит в отчаянии. «Чтоб ты сдох!» Не знаю, что между ними произошло, но подозреваю, что у них были отношения. От этого эта дрянь мне не нравится еще сильнее. Кирилл же не обращает внимания на истеричку психованную и на бегу раздает указания подоспевшей охране. Одного из поджигателей тут же догоняет, сбивает с ног, заламывает руки и успокаивается со словами. «Язык есть! Остальных потом поймаем!» Через 15 минут мы стоим у продолжающей ярко гореть бани. Пожарные пока не приехали. Внутренней службе Кирилл не дал сунуться в пожар. По его словам, уже нет толку. Больше выгорит, меньше мусора выносить. Девушку по имени Жанна, что материлась и грозила всех засудить, увели. Пришлось девочкам уши прикрывать. Кирилл сказал, что срок для этой женщины не самое страшное наказание. Ее ждет кое-что похуже. «На костре сожгут?» — интересуется Даша. «Или в яму к змеям бросят?» С чего, интересно, у нее такие ассоциации с тем, что похуже? «Нет», — качает Кирилл головой. «Самое страшное для нее — потеря подписчиков и фанатов. Она по дурости или из-за эмоционального напряжения забыла выключить прямой эфир, когда вы, девочки, появились и стали обвинять ее в поджоге. Еще и в СМИ в ближайшее время ее покажут. Ее репутация упадет на самое дно». Маша уже прибежала и обнимает почти голову Сергея и свою дочку. Такой же неодетый Кирилл обнимает меня и Вику. Рядом стоит задумчивый Демид. Мы все завороженно смотрим на горящее строение. Жар идет такой, хоть полностью раздевайся. Какие-то двое мальчишек восторженно бегают вокруг и пытаются подкинуть в огонь подобранные ветки. По их словам, чтобы дольше горело. Круто же. Мужчинам приходится оттащить ребят подальше от огня. «Красиво горит», — констатирует Сергей. «Но, по-моему, баня должна не наружу греть. Просто это место не подходит для бани», — заключает Кирилл. «Устрой на этом месте наблюдательную площадку с большим кострищем, зоной для посиделок у костра и для отдыха. Тут ему самое место будет, а баньку я поставлю в другом месте». И указывает куда-то выше по склону. «Вон там будет отлично смотреться». «Как построишь, приглашай», — заявляет Демид, а после хмыкает. «Опробуем, если не спалят. А пока строят, можете ко мне в башню наведаться. Там у меня отличный термокомплекс устроен между зоной развлечений и отдыха и гостиничными этажами». «Башня?» — задирает голову Даша. Сергей гладит дочку по голове и поясняет. «Это другая башня. Как-нибудь съездим, посмотрим». Уже поздно вечером мы втроем сидим у Кирилла в его доме. Надежда Павловна дала добро на ночевку вне медицинского корпуса, так сказать, записала в дневной стационар. Вика, лежа на наших коленках, уснула. Кирилл крепко прижимает меня к себе, словно боится, что вырвусь и убегу. Сделай я так, все женщины планеты покрутят у виска. Да и зачем мне убегать? Я его люблю. Очень. И он меня. Мы еще раз в спокойной обстановке успели все обсудить. И мне кажется, не будь рядом Вики, Кирилл бы на меня набросился, как голодный зверь. Сейчас же, продолжая прижимать к себе, тянет руку, чтобы погладить меня по волосам. Но я сопротивляюсь. Ну, не дура же допустить такое. Когда в последний раз голову мыла? но волосы, похоже, был отвлекающий маневр. Ловкий, надо сказать, так как я попалась в его ловушку. Мужские губы жадно впиваются в мои, и я растворяюсь в омуте так давно недостающих мне эмоций и чувств.